Валентина Петровна? Она! Здравствуйте! С Днем Победы вас! Спасибо! Вас также! Спасибо! Вы как, войну-то помните? А? Помните военное время? Помню очень хорошо. Да, сколько вам было тогда лет? 14. Началась. Началась. Это в 41-м, 22 июня, да? Алло. Да, да, 14 было, а 18 кончилось. Угу, так вот. Это, как вам сказать, что вы войну-то делали? Зажигалки гасила. Это как? Как гасит? Ногами. А, фашистов-то били? А? Фашистов били? Тебя нет, твой вас не слыхать! Фашистов били, говорю! Я их не видела! Нет. Я на фронте не была. А, понятно. А у вас отец был на фронте ваш? Какой сосед? Отец. Отец? Да. Погиб там. Ой, соболезную вам. Алло. Да. Погиб на фронте. Ну, это, к сожалению, у многих так случилось. Ну, у многих погибли, не только у меня. Да, и у нас также случилось такое же. Прадед. Вот. А мать ваша чем занималась на фронте? А чем занималась? Работала. Работала, да. Так сказать, жить-то было тяжело. Не слышно, ёб твою мать! Жить тяжело было, когда война шла? Жизнь тяжелая была. Неужели легкая войну? Половина умерла людей. Да, это этот Гитлер дебил. Ну, умирали с голода. Понятно. Так все это, как сказать, эта эпидемия, можно сказать, по всей стране шла. Нет, не слыхать! По всему Советскому Союзу это шло. Вот так вот. Какой у тебя телефон, что тебя не слышно? Нормальный телефон. Ёбаный, тебя не слышно! Как дела-то у вас? Праздное настроение есть? Есть! Выпейте стопочку. А-а-а! Стопку-то выпьете. Я слышу! Стопку выпьете. Я ножу-то и выпью. Понятно. Русланчик-то придет? Да. Русланчик придет? Да прям придет. А почему не навестить бабушку-то? Не навестишь ты каждый раз. Да? А Наталья? Они там дома отметят. А вы с кем? С Курдюковыми? А-а-а! Вы, говорю, с Курдюковыми будете отмечать? Я с Курдюковыми, что я ёбнулась? Да. Не знаю, не знаю. А этот, как вам сказать, он ведь у них шизофреник, отец-то. Чего? Отец-то у них ведь шизофреник. Чего? Отец шизофреник у Курдюков. Шизофреник, да. Это такой головастый, да, большой? Да, да, да. Больной человек. Да, вам его жалко? Да нет, он, блядь, меня в подъезд одно время не пускал. Это же уголовно наказуемо. Уголовно наказуемо же. А? Уголовно наказуемо ведь это все. Его действие. Дела. Он, короче, нарушал закон, да, значит? Нихуя не слышно. Он в тюрьме сидел? Кто? Курдюков, старший. Шизофреников не сажаю, что несешь-то? Да, а у него сыновья же есть. Есть сыновья, два. Игори. А? Игори. Чего? Оба Игори, сыновья-то. Да, Игори. Это надо, это на самом деле шизофреник, назвать двоих сыновей одинаково. Да, одна помешался на Игорях, блядь. Реально говорю, шизофреник. Этот, как вам сказать. Мария-то, Марию видите? Ими живет какая-то Мария. Проститутка из 218-й. Да, да. Не достает вас? Вокзал они ее притащили. Да, я знаю. Не достает она вас? Да нет. Они, курдюки, что, перестали звонить? Курдюки перестали звонить или звонят? Звонят! Все, о квартире, да, мечтают? Да, да. А вы их сожгите ночью. Ладно, я устал уже. Ну давайте, тетя Валя, с праздником вас, до свидания.